Глупое сердце. Как сердцу высказать себя? Другому. Как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Последняя строка этой строфы из стихотворения Тютчева вспоминается наиболее часто и стала почти поговоркой. Между тем, вырванная из контекста, она мгновенно теряет изначальный смысл, приобретая следующий. Мысль настолько сложна и глубока, что не может быть высказана, не превратившись в ложь. То есть проблема заключается в высказывании мысли. Между тем, по Тютчеву, проблема состоит в невозможности высказаться сердцем, что приводит к неизбежной лживости всякой высказанной мысли, высказать которую как раз не составляет проблемы. Смысл оказывается полностью противоположным или, по крайней мере, совсем не тот, что у Тютчева. Как сердцу высказать себя – это и есть главный вопрос и главная проблема сердечной культуры. Пожалуй, наиболее глубоко это понимал Достоевский. Его идейный полифонизм, исследованный Бахтиным, не только не противоречит сердечной культуре, но и, напротив, доказывает актуальность поставленной Тютчевым проблемы. Грубо говоря, идей множество – их почти столько же, сколько на Земле людей. Здесь нет и не может быть истинности. Прав постмодернизм. Сердце при этом молчит, но оно высказывается однажды и строго напоминает об истине. Таким образом, проблема заключается не в том, что и как высказывает сердце, а в том, что оно основное время молчит. И чем больше оно молчит, тем разнузданнее становится мысль, тем злее, наглее и энергичнее заявляет о себе бессердечный полифонизм. Между тем, сердце нельзя заставить высказаться, сердцу не прикажешь. Оно наивное, глупое, высказывается всегда неожиданно, всегда не впопад и тогда, когда ты вовсе на это не рассчитываешь. В статье Достоевского «Петербургские сновидения» в стихах и прозе дается подробное описание этого сердечного произвола. Однажды, спеша с Выборгской стороны к себе домой, автор остановился возле Невы и невольно залюбовался зимним петербургским закатом. И вдруг какая-то странная мысль зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это время горячим ключом крови, вдруг вскипевший от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное. Как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование. И вот с тех пор, с того самого видения, со мной стали случаться все такие странные вещи. Прежде в юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона. Я до того замечтался, что проглядел всю мою молодость, и когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, я служил примерно, но только что кончу, бывало, служебные часы, бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и люблю. И в Швейцарию хочу бежать, и в Италию, и воображаю перед собой Елисавету, Луизу, Амалию. А настоящую Амалию я тоже проглядел. Она жила со мной под боком, тут же за ширмами. Мы жили тогда все в углах и питались ячменным кофеем. За ширмами жил некий муж по прозвищу Млекопитаев. Он целую жизнь искал себе место и целую жизнь голодал с чахоточной женою, с худыми сапогами и с голодными пятерыми детьми. Амалия была старшая, звали ее, впрочем, не Амалией, а Надей. Амалия вышла вдруг замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет 45 с шишкой на носу, жившего некоторое время у нас в углах, но получившего место и на другой же день предложившего Амалии руку и непроходимую бедность. У него всего имения было только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки. Вот главный признак сердечной культуры. Глупое сердце молчит и не высказывается до тех пор, пока мечтания беспредметны и душа заражена себялюбием. Сердечная культура не только антиэгоистична, но и очень конкретна. Сердце не может высказаться вообще безадресно. В преступлении и наказании сердце Раскольникова бьется, стучит, колотится, теснится, мучается, терзается и так далее. Автор с какой-то чрезмерностью это подчеркивает, намекая, что причины тут вовсе не кардиологические, но молчит до тех пор, пока не появляется Соня, и Раскольников не ощущает свое родство с ней. Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него, но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье. Она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута. Их воскресила любовь, и сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Поразительно, но тот же самый процесс – почти в тех же самых выражениях, что и в петербургских сновидениях, описывается в рассказе Андрея Платонова «Возвращение». Сердце солдата Иванова молчало и до войны, и на фронте, и после победы, хотя, конечно, не раз сильно билось. И только при виде бегущих за поездом детей Иванов услышал свое, до этого молчавшее сердце. Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем. Накануне этого события Иванов долго разговаривал с сыном, удивляясь его недетской мудрости. Но даже самые правильные и справедливые резоны не смогли убедить Иванова простить жене невольную измену. Сердце не внимает рассудку, даже когда он стопроцентно прав, и только живая картина, предметный образ могут внезапно заставить сердце говорить. Что-то похожее происходит и в фильме «Калина Красная» Василия Макаровича Шукшина. До тех пор, пока Егор Прокудин не увидел свою мать и себя самого рядом с ней каким-то уже другим зрением, сердце молчало, говорил один рассудок. Коснуться жизни обнажившимся сердцем позволил только зрительный образ. Высокой сердечной культурой отличается проза Бориса Якимова. Его рассказ «Фетисыч» и повесть «Пиночет» не просто добрые и человечные. Якимовские герои не просто сердечны, они деятельно сердечны. В прозе Якимова можно обнаружить своеобразную полемику с традицией деревенской прозы. Для Якимова мало изобразить катастрофу русской деревни. «Волю дав лирическим порывам, и зайдешь слезами в наши дни», писал Некрасов, предчувствуя трагедию сердечной культуры, которая окажется бессильной перед злой энергией бессердечия. И якимовские герои отказываются исходить слезами. Их глаза сухи, жесты неторопливы, слова рассудительны. Особенно это потрясает в «Фетисыче», где сердечным деятелем становится деревенский мальчик, затем перекочевавший в Пиночета в качестве второстепенного персонажа. Это какой-то другой, новый виток сердечной культуры. В повести «Пиночет» сердце встречается 16 раз на 40 страницах. Но этого не замечаешь, потому что это только припев, а песня о другом. Вернувшийся председательствовать в родное село Корытин-младший озабочен не вопросом, как сердцу высказать себя. Оно высказалось мгновенно при взгляде на положение дел в перестроечном колхозе, а вопросом, что делать. Корытин становится Пиночетом, почти боевым командиром в мирных условиях. Он наступает ногой на пискнувшую было в душе жалость и заслуживает репутацию жестокого властелина, которого ненавидит половина села. Но он ставит колхоз на ноги, вопреки всем разговорам об обреченности колхозов вообще. Сердечная культура Корытина выражается не в том, чтобы ужасаться падению русской деревни, сделавшей главным источником своего заработка воровство, а в том, чтобы спасти единственную пока действующую форму крестьянского хозяйства – колхоз. Непрекрасно душные и беспредметные мечты о перспективах фермерского уклада, которыми морочили нам головы перестроечные публицисты вроде Черниченко. Да, ферма – это замечательно, осталось только выписать из-за границы опытных фермеров, построить дороги, подвести воду и дать технику, а спасение живых людей, обреченных на вырождение. Так Борис Якимов показывает еще один важный признак сердечной культуры. Она не просто лирический порыв, она – деятельная любовь. В пределах одной статьи нет возможности разобрать все примеры сердечной культуры в русской литературе. Я привел только наиболее характерные образцы. Тем, кого интересует эта тема, я порекомендовал бы обратиться к последним вещам Евгения Носова, Валентина Распутина, Леонида Бородина, Олега Павлова, Алексея Варламова, Михаила Тарковского, Марины Вишневецкой, Александры Васильевой, Светланы Василенко, Андрея Дмитриева. Часто сердечная культура пробивается там, где ее и не ждешь. Например, в насквозь эгоцентрической прозе Александра Кабакова или в экзистенциалистском романе Владимира Маканина «Андеграунд» или «Герой нашего времени». Или даже зыбко и смутно в последних романах Виктора Пелевина и Владимира Сорокина. Подобные неожиданности особенно значительны. О бессердечной культуре в ее конкретных литературных представителях мне говорить вовсе не хочется. Для этого найдется немало профессионалов. Скажу только одно. Бессердечная культура всем хороша. Она не требует от потребителя нравственного напряжения, не грузит. Она сочувствует его маленьким прихотям, даже душевным извращениям. Она ласкает его самомнение. Она действительно разнообразнее культуры сердечной. У нее есть только один небольшой недостаток. Это гибельный путь.